Глава 15. Княжна судит. Бересту на утро Ольга бросила в печь, а серьги спрятала на дно сундука. И думать о письме себе запретила, и ей это почти удалось. На то время, которое они с Мирославом провели в хранилище купеческого товара. Но сперва они с Тиуном поехали в приказную избу. Приказная изба находилась рядом с торжищем. В ней сидели стражники, мытники и писари. Яромир давно установил в Плескове порядок, при котором любой приход и расход его добра заносился в грамоты, а подсчет торговых прибылей выполнялся по записям. Размах деятельности плесковского правителя достиг того уровня, когда вести дела, полагаясь на одну лишь память, означало не приумножить имение, а потерять. Ранее помощники Яромира писали кто как мог. Бывало и латинскими буквами, и даже рунами. Но с появлением в Плескове грамотных маравов пользоваться стали славянским письмом, которое распространили в маравской земле греки Константин и Мефодий в ту пору, когда Моравия еще была сильной и богатой державой. Из маравов происходил Мирослав, главный Яромиров Тиун. Он же являлся наставником в грамоте и самого плесковского правителя, освоившего чтение и письмо в зрелом возрасте, и всех его сыновей, и, само собой, названной дочери. Прилежная, способная, с удовольствием и легкостью постигавшая знания Ольга, была любимицей Мирослава. По священной книге христиан, Псалтырю, моравлянин научил ее читать и писать двумя видами славянской грамоты. Книга у Мирослава имелась в обоих списках. Не по книге, но по памяти Мирослав познакомил Ольгу с латинскими и с греческими буквами, заставил запомнить слова иностранной молви, которые знал сам. Рассказал Ольге о разных землях и народах, об их истории, о христианстве. В общем, он научил Ольгу всему, чему только смог. Уже много лет миновало с тех пор, как Яромир встретил Мирослава в Волыне, богатейшем городе побережья Варяжского моря, за обладание которым боролись славянские племена руян и поморян. Маравы бежали в Волынь от усобиц, постигших Моравию после нашествия угров. Спустившись по реке Одре, они осели в Волыне и нашли там временный приют. Однажды Яромиру случилось устраивать в Волыне торговые дела. Попутно он занимался тем, что зазывал к себе в Плесков умельцев всякого ремесла. Кто-то рассказал плесковскому правителю об искусных моравских певцах и книгачеях. Яромир свел с ним знакомство и предложил переехать в Плесков, пообещав, что позволит вознести там скромный христианский храм. Моравы верили в Христа, но в граде волынян, яростных язычников, вынуждены были скрывать свою веру. Яромир рьяным язычником не был и в людях превыше всего ценил умения и способности. Так моравы переселились в Плесков и стали служить при Яромире писцами. А за деревянные монеты они составляли грамоты и заверяли их своим свидетельством для всех, кто имел в том надобность. Ольга с Мирославом поехали к писцам, чтобы расспросить о Прокше. Если жадок многократно упоминался в заемных грамотах, то писцы могли запомнить и имя, и его обладателя. Предположение Мирослава подтвердилось. Прокша был нередким посетителем писцовой клети в приказной избе. Однако само по себе обстоятельство частых заимствований купца не являлось доказательством Прокшиной вины. «Надобно ехать на склад купеческого товара и искать там югорский мех и гволда», — постановил Мирослав. По словам Смешка, товар варяг хранил именно там. «Поедем», — согласилась Ольга. Пока они в приказной избе расспрашивали о Прокше, в Ольгиной голове крутилась одна назойливая мысль, связанная со вчерашним письмом. Мысль так и норовила сорваться с уст вопросом, на который писцы, возможно, ответили бы ей. Но задавать этот вопрос при Мирославе было нельзя. Дождавшись, когда батюшкин Тиун отвлечется на разговор с сыном, Ольга обратила к внуку Мирослава невинный взгляд широко раскрытых синих глаз и полюбопытствовала. «Мечка, скажи, к вам люди только заемные грамоты писать ходят? Или помимо того что-то?» «Обычно заемные, но случается, имение завещают». «Скучно», — разочарованно обронила Ольга. «А письма пишут?» — спросила она, распахнув очи еще шире, и громким, устрашающим шепотом добавила: «Любовные». И рассмеялась. «Зря смеешься, княжна», — ответил Мечка, слегка покраснев. «Недалече, как третьего дня, один молодец приходил. Встречу любимой назначал». «Вот же, хотела пошутить, а выходит, угадала», — молвила Ольга, стараясь придать голосу равнодушие. «И кто же таков был?» — справилась она, отвернувшись. «Не знаю того парубка. Впервые его видал. Чернявый какой-то. Из пришлых, верно. Сказывал, что писать-то обучен, но без должного навыка. Да и писал с берестой не имеет». «Точно пришлый. А подружье это его грамотное». Мичка замолчал, как будто задумался. Кем могла оказаться получительница письма? «Гляди-ка, еще и подружье придет следом. Грамотку прочесть и ответ написать. Самому Ерили помощником станешь, Мечка». Ольга вновь рассмеялась. «Насмешничаешь, княжна», — буркнул парень, залившись краской пуще прежнего. «Шучу снова. Не серчай». Взяв помощь наследников Мирослава, они поехали в княжеское хранилище, расположенное под выходящей на реку сторожевой башней. Спустились в подвал, перечитали надписи на бирках, прикрепленных к мешкам и коробам. На них указывали имена владельцев. И вскоре нашли, что искали. В мешках с именем Игволда лежали соболиные скоры. Их было меньше, чем заявил Прокша. То ли Игволд успел продать часть товара, то ли Жадок не знал точного числа. И, оправдывая свое прозвище, решил, что лучше преувеличить, нежели преуменьшить. Но так или иначе, черные соболиные меха наличествовали, и владелец их был установлен. «Теперь у нас есть, что Прокше предъявить», — обрадовалась Ольга. «Надобно лишь у Скорняков спросить, югорский ли то соболь». Мирослав, однако, не спешил разделять воодушевление княжны. Когда они, забрав с собой мешки, уселись в сани и поехали в хоромы Яромира, Тиун суховато заметил: «Думаю, Прокша знает про товар. И наверняка заготовил отговорку на сей счет. К примеру, что Игволд выкрал часть товара. Как ни крути, надобно самого варяга в суд привести, чтобы сказал свое слово против Прокшиного». «А если Игволда порешили? Что же тогда? Прокше все с рук сойдет?» «Будем ждать твердяту. А коли не придет, придумаем что-нибудь еще. Не тревожься, княжна». Не только о грядущем судилище волновалось девичье сердце. Пока они следовали в терем, Ольгин взгляд то и дело устремлялся в ту сторону, где находилась корчма, рядом с которой в сей миг мог ее ждать Желан. Ольга с трудом сдерживалась, чтобы не предложить Мирославу отправиться туда. Предлог-то имелся самый что ни на есть благовидный. Хозяин корчмы был свидетелем в деле Прокши. Дома Ольга перевела дух. Здесь все сделалось понятным и верным. Яромирова воля правила даже в его отсутствии. Чувство неизбежности выбранного для нее батюшкой пути было сильнее одолевавших ее неразумных желаний. Накануне тяжбы Ольга с Мирославом несколько раз проговорили, кого и о чем вопрошать, когда представлять свидетельство обмана и как отражать возможные словесные выпады купца. Но ни княжну, ни Тиуна не оставляло опасения, что Прокше удастся уйти от правосудия. Твердята до сих пор не приехал. И прислать никого не прислал. «Может, нам перенести тяжбы?» Задумчиво, будто сам себе, молвил Мирослав. «Дождаться твердяты или отправить кого на поиски?» Ольга покачала головой. «Батюшка говорит, что княжеское решение менять не пристало». «Это он верно говорит», — вздохнул Тиун. «Хорошо было бы, коли в суд явилась Милана. Она могла бы за жениха вступиться, да Прокша вряд ли позволит ей прийти». С досадой добавил он. «Случается, что правде лжи не победить. честность и хитрость не одолеть». «Нельзя оставлять злодеяние безнаказанным», — перебила его Ольга. «Будь на моем месте Гунар или Войслав, не сносить жатку головы». «А Яромир? Тоже, по-твоему, голову бы Прокши снес?» «Нет, княжна. Казнить, не утвердив вины, нельзя. Казнить без вины может любой, кто имеет довольно силы. А вот доказать вину — ум надобен. Князь — не только рука, заносящая меч, но и ум, рождающий мысль. Уста, что молвят слово разящее. Слово иной раз сильнее меча. Да, батюшка часто так говорит», — пробормотала Ольга. «Раз хитрость нельзя одолеть ни правдой, ни силой, тогда как же? Иной хитростью?» «Именно», — воскликнул Мирослав. «Надобно бить супостата его же оружием. Но этого мало. Бить надобно по слабому месту. И оно у Прокши имеется. Готова ли ты, княжна, разить не правдой, но хитростью?» «Я же сказала, Мирослав, не хочу оставлять злодеяние безнаказанным». «Ну тогда нащупал я одно слабое место. Я человека к Прокши на челядинке подослал на медне, разузнать про охрану жатка. И вот что мы с оглядатой выяснил. Собственных гридней жадок не держал уже долгое время. Людей, что в дом Игволда ворвались, Прокша нанял недавно. Из Болгара жадок вернулся один. Десятник, о котором Прокша речь вел, когда-то служил у него. Но потом жадок отказал наемнику в службе. Верно, не смог заплатить. А теперь вновь вернул уже после своего приезда. Что из этого следует?» «Что десятник не был в Болгаре?» После некоторого раздумья предположила Ольга. «Да. А раз он не ездил в Болгар, то и вряд ли когда-нибудь...» Мирослав продолжил свою мысль, а Ольга подхватила ее, и вместе они придумали, как вынудить Прокшу признаться. Полночи Ольга ворочалась, размышляя о грядущих прениях. Каверзу-то для жатка они придумали, но ее воплощение зависело не только от Ольгиного умения применить хитрость, но и от удачи. Забыться удалось лишь под утро, и кажется, что ей приснилась матушка. Ольга не видела Вильдиного лица, не помнила и не представляла. Детская память хранила лишь ощущение воздушного прикосновения материнских рук, щекотание волос, телесное благоухание и нежный шепот. «Все будет хорошо, доченька». Странно, что Леле мать являлась явственней и четче. И хотя сестрица уж точно не могла помнить Вельдин облик, она часто говорила Ольге об их внешней схожести. Только вот матушка в ее представлении в сравнении с Ольгой была хрупкой и слабой, будто весенний лед. Несмотря на короткий сон, Ольга чувствовала себя отдохнувшей и бодрой. Дни становились все длинней, и когда они с Мирославом отправились в Кром, вдруг выглянуло солнце, и хотя до весны было еще далеко, засветило как-то тепло и ласково. «Это дело тебе по силам, княжна», — сказал ей по пути Мирослав. «Разберешь тяжбу по совести, молва разнесет слух о твоей мудрости. И тогда всему миру будет известно то, о чем давно знаем твой батюшка и я. Что ты не только богатством Яромира, но и своей девичьей красой славна, но еще и разумностью. Пригожих девиц примастистых родителей тьма, но княгини самой великой и тучной земли лишь тебе одной достоит назваться». На Вечевой площади толпилось множество народа. Люди ныне пришли не княжеской правды искать, а любопытство тешить. Явился и сам Прокша. Все такой же нелепый, в громоздкой шубе, с выражением лица одновременно испуганным и наглым. «Здраво будь, светлая княжна!» Она в ответ лишь кивнула. «Я велела тебе, купец Прокша, привести с собой на суд ведаков. Выполнил ли ты мою волю, купец?» «Дочь моя сильно занедужила, не смогла явиться на тяжбу», — ожидаемо отговорился Прокша. «Сватов от варяга и Гволда тоже сыскать не удалось. Послух Демша, ведок гостила, купец Селята и гридень Борс нынче здесь». В отсутствие ответчика и людей легко и могли бы сказать слово в защиту Игволда, постановляю всем видакам купца Прокши дать судебную клятву. Торговцы из Корняк принесут роту на серебряных украшениях или монетах. Гридин поклянется на оружие. Ну что ж, Прокша, зови послуха. Прокша обернулся, махнул рукой. Из толпы выдвинулся невысокий плотный мужик в кожухе и надвинутой до бровей шапке. «Назовись!» — велела Ольга. «Демша! Корчмарь!» — ответил послух, взглянув из-под лобья. «Поклянись и поднимись на помост. И расскажи, что ведомо тебе по разбираемому ныне делу купца Прокши». Демша вытащил из-за пазухи цепь и, держа ее в руке, произнес: «Да лишится мне серебра и имения, коли я обману на суде. Я подтверждаю слова Прокши Жатка о том, что его иный бывший прислужник варяг, который Игволд, встречался у меня в корчме с прочим варяжским явленцем по имени Лович. Полностью ихнего разговора я не слыхал, но имя Прокши уловил, называлось многократно. А после варяг Игволд достал из мошны у пояса монет и передал второму варягу». «Кто такой Лович?» — удивилась Ольга. «Лович — это подельник Игволда. Он ко мне в охрану нанялся. Пожар его руками был устроен», — прояснил Прокша. «Так Игволд, выходит, не самолично жёг? Ладно. Прежде чем тебя, Дёмша, отпустить, вот что еще спрошу. Ответь, брал ли Прокша у тебя взаём? Если да, то все ли долги вернул?» «Было дело», — ответил Дёмша после недолгого молчания. «Сколько же он тебе нынче задолжал?» 5 десятков басурманских серебряных монет». Дёмша сдвинул шапку на затылок и почесал лоб. «Спасибо, Дёмша. Будь свободен», — отпустила Ольга корчмаря. «Теперь приглашается видок». Видок, худой и высокий, с редкой бородкой, в длинной шубе с богатым меховым воротником, поднялся на помост, снял с руки серебряное обручье, поклялся и назвался. «Старшина с Корняжьего конца, Гостила. Приглашен был Прокший купцом в его дом, дабы оценить меха. Подтверждаю. Мех доподлинно от черного соболя. Из Югры, цены высокой. Гривны серебром за скору». «Много ли скор показал тебе Прокша?» 3. «Всего лишь?» «Прокша речь ведет о 3 сорочках». «Остальное, со слов Прокши, хранилось в кладовой. Я хотел поглядеть. Да Прокша предложил снедями угоститься. Покуда вкушали, кладовая запалилась. И сгорела так шибко. В единый миг. Затушили уголья одни». «Прям в единый миг?» — не удержалась Ольга. «И дыма почуять не успели». «Так я почуял. Говорю Прокше, горит что-то. А он отмахнулся. Мол, мясо жарится». «Прокша обвинял кого-то в поджоге?» «Стражника Ловича дюже клял». «Ты видел того самого Ловича?» — спросил Мирослав. «Видел. Когда в избу к Прокше заходил, он мне навстречу выскочил. Затем на дворе крутился. После пожара боли не видел». «Откуда ведомо тебе, что попавшийся тебе навстречу человек был Лович?» Прокша вдогонку бронил его. «Так и называл. Лович — собачий сын. Сказал, мол, взял его к себе на службу по просьбе бывшего тиуна, а теперь гнать надобно нерадивцев за шеи». Ольга искоса взглянула на Мирослава. Тот едва заметно кивнул, подтверждая, что вопросов к Гостиле не имеет. «Спасибо, Гостила Скорняк. Будь свободен. Теперь мы заслушаем купца Селяту из Изборска». На помост поднялся круглолицый исправный парень в обшитом дорогим сукном полушубке. Он снял с пальца золотой перстень, протянул его в сторону Ольги, чтобы она рассмотрела узорочье, и сказал: «Если я солгу, то лишится мне всего имения и пожелтеть подобно золоту. Селятой я наречен». «Купец из Изборска», — неторопливо представился Селята и выжидательно посмотрел на Ольгу, не спеша говорить что-либо еще. «Поведай о твоих совместных делах с купцом Прокшей. о торговле, о сватовстве. «Да поведать-то особо не о чем», — лениво отозвался Селята. «Дела были. К Милане сватался прошедшей зимой. А нынешней весной свадьбу играем». «Жених, видно, есть. Невеста и родитель согласны вроде. Отчего так долго ждать?» Полюбопытствовала Ольга. «А куда спешить? Чувства испытать надобно». «А теперь поведай, Селята, купец, о том, как ты с Прокшей в Болгар на торг ходил». «О скольких стругах и чьих? Или конным обозом?» «С каким товаром? Как долго торг держали? И когда вернулись в Плесков?» «Как реки вскрылись, так и отправились. Струг мой был». «Как Прокшин товар и люди уместились вместе с твоими на одном струге?» — перебила Ольга. «Да товара у Прокши немного было, а из людей токмо сам Прокша и был. Так и уместились все. Прокша из Болгара потом в Югру отправился, а я 3 седмицы отторговал, да в обратный путь пустился». «А как же стража, о кое Прокша поминал? Люди, что в Югру Прокшу сопровождали?» «Всех тех людей я в Болгаре встретил», — подал голос Прокша. «И десятника своего. Я его ранее знал. Он служил у меня, было дело. И вот в Болгаре свели снова боги». «А ты, Селята, видел ли Доможира и Борза?» «Не видал». «А чего ты с будущим родичем в Югру не захотел идти?» «А мне зачем?» — Селята пожал плечами. «У меня и так все ладом». «А у Прокши, стало быть, не ладно?» — спросила Ольга. Селята промолчал, вновь пожав плечами. «Прокши в долг давал?» Чуть подавшись вперед, Ольга пристально взглянула Селяте в лицо. И уверенный купец на миг смешался, опустил глаза долу. «Были долги? И что?» С вызовом молвил изборский гость, вскинув взгляд на Ольгу. «Родич мне Прокша почти. Дочь его, что по сердцу мне, уж скоро женою назову. К чему считать, кто да сколько?» «Иди, Селята». Ольга откинулась на спинку престола. «Светлая княжна», — неожиданно обратился Прокша, «какое отношение имеют к моей беде торговые займы? Серебро в рост есть основа успешного торга, и долговые обязательства — вещь обычная в купеческой среде. Почему так горячо любопытствуешь, кому и сколько должен?» «Не волнуйся, Прокша. Мне все ведомо про займы. Для порядка спрашиваю». «Зови десятника», — повелела Ольга. «Как зовут тебя?» — спросила она поднявшегося на помост низкорослого коренастого гридня. «Борзом наречен». «Клянись, Борз, на оружие, что станешь говорить правду». Борз вынул из ножен боевой нож. Меча у него на поясе не имелось. Поднес нож к губам, помедлил, вздохнул и промолвил. «Да быть мне пораженным моим же оружием, коли совру!» Поцеловал клинок и убрал нож. «Рассказывай, Борз, как странствовал в Югру с купцом Прокшей». «Я-то в Болгар другого купца сопровождал, из мирян. Встретив по случаю Прокшу и узнав о его затее, отпросился у прежнего господина и нанялся к Прокше. Исперво все шло удачно, а после сиверка налетел. Когда уж зад вращались, буря струги разметала. Токмо мы с хозяином спастись сумели. На берег выбрались». Ольга внимательно слушала долгий сказ Борза, а когда он закончил, промолвила. «Ты слово в слово повторил все то же, что и Прокша. Видно, так и обстояло дело, как сказываете. Отважные вы люди. В такой опасный путь пустились. Друзей и товарищей лишились. Добычу взяли по правде и потеряли из-за людской злобы. Жаль мне вас». Ольга вздохнула, сочувственно посмотрела сначала на Борза, затем на Прокшу. Купец приложил руку к сердцу, поклонился, благодаря за ласковые слова. А Ольга продолжала. «Но и Доможира мне жаль. Я ведь видела как-то раз всего Доможира, когда с князем Яромиром, батюшкой моим, в славном Новгороде была. и тот признак, что из прочих людей его выделял. Ольга вздохнула. Он, видно, не меткой удачи был, как купец полагал, а знаком проклятия. Ольга воззрела на Борза, а тот непонимающе заморгал. Признак имелся один у него, что из прочих людей его выделял. Медленно повторила Ольга, продолжая внимательно смотреть на гридня. «Неужто ты забыл, Борс?» «Признак?» Пробормотал Борс, будто вспоминая. «О чем ты, княжна?» Взволнованно возвысил голос Прокша. «Давно то было! Забвелась уж!» «Да я о том, о чем и ты верно знаешь, Прокша. О признаке приметном. Пятне на лице». Склонившись с престола, глядя Борзу прямо в глаза, Ольга выпростала руку из широкого рукава шубы и поднесла ко лбу. «Вот здесь. Так ведь?» «Верно, светлая княжна», — обрадовался Борз. «Запамятовал я сперва, а теперь-ча вспомнил. Точнёхонько, отметина родимая». «Чего несёшь, дурень?» — выкрикнул со своего места вмиг покрасневший Прокша. «Какая отметина?» «Спасибо, Борс. Пока все. Ступай». Не обратив внимания на выкрик Прокши, промолвила Ольга. «Не желаю я более такого суда!» Вновь вскричал Прокша, обернувшись к толпе любопытствующих. «Хотел я справедливого наказания для поджигателя, но, видно, не дождусь. Чую подстрекательство да намеки пакостные, потому отказываюсь от прений». «Лучше дождусь возвращения княжича Войслова. Уж он-то рассудит по совести». Пока Прокша возмущался, Ольга уловила в задних рядах зрителей, собравшихся на Вечевой площади, какое-то движение. Напрягши зрение, она сумела разглядеть воинский отряд, а немного погодя узнала во главе отряда восседавшего на коне Войслова. Дружина, рассекая ряды зрителей, направилась к помосту. И когда продолжавший возмущаться Прокша взгромоздился в сани, а его возница развернул лошадей, чтобы убраться во свояси, Войслов с дружиной оказался точно напротив Жатка. «Меня хотел видеть, купец!» — зычно крикнул Войслов из седла. «Вот он я! Что молчишь? Язык проглотил!» «Вижу, княжич, с дороги ты! Устал, верно!» Прокша с трудом выдавил слова. «Позволь в другой раз к тебе обратиться. Уж мне-то не к спеху». «Спешил ты шибко на суд к сестрице моей, а ко мне не торопишься вовсе? Какой переменчивый!» Усмехнулся Войслав, а его люди в это время растянулись цепью, загородив Прокше проезд, и Ольга увидела среди них Твердяту. «Не знаешь, разве что с княжеского суда не уходят, не заслушав приговора?» «Прошу, сестрица, продолжай прение». Войслов кивнул головой в знак позволения. «Правда моя такова. Вина варяга Игволда не доказана». Поднявшись с престола, звонко выкрикнула Ольга и, подождав, пока уляжется ропот толпы, чуть тише добавила. «Объясню свое слово. Тебе, княжич». Она чуть склонила голову перед Войславом. «Тебе, жаждущий справедливости Прокша», всего лишь скользнула взглядом. «И всему честному плесковскому народу!» Ольга развела руками в приглашающем жесте. «Для начала скажу, что гридень Борс никогда не видел упомянутого купца Доможира, а стало быть, в Югру Борс не ездил. И Прокша сообразно тоже. Новгородец Доможир, правда, отправился в Югру и, видно, не вернулся. То не тайна, о том многие ведают. Но на лице упомянутого никогда не было приметных родимых пятен и прочих особых признаков. Кто Доможира видел, о том знает. Знает и Прокша. Доможира он видел. Тот был его родичем. Потому Прокша и понял, что его обман вышел наружу, когда Борс подтвердил то, чего нет». «Неправда!» — выкрикнул Прокша. «Борс ошибся!» Но не только из-за ошибки Борза я решила, что Прокша обманул, сказав, что ходил в Югру. Не обращая внимания на выкрики Прокши, сказала Ольга и махнула кому-то рукой. На помост поднялся Гридень с двумя громоздкими мешками в руках. «В этих мешках столько скор, сколько, по словам Прокши, удалось спасти им с Борзом и доставить до Плескова без охраны и сопровождения. И ни один лихой человек не остановил двоих безоружных, не слишком телесно крепких странников и не заглянул в их поклажу? Не могу в то поверить». Толпа в ответ вновь зашумела. Теперь одобрительно. «А послух и видок, люди хотя и нарочитые, да не подтверждают ничего», — продолжала Ольга. «Послух лишь услышал имя Прокши, о сути разговора не понял. Видок же узрел три скорые и пожар, а то, что огнем уничтожено неизмеримое богатство, не видел. Да и не было никакого богатства. А вот долги были. И больше всего Прокша задолжал своему бывшему Тиуну, Игволду. И черного соболя от него же получил, веном за свою дочь. Варяг и привез скоро из Угры. О прокшенных долгах могут подтвердить писцы из приказной избы. А товар Игволда Варяга хранился на княжеском складе. Мы мешки с именем Игволда на бирках вскрыли. Торговый ряд мы нарушили, но варяг не в обиде будет. В мешах скоро югорские нашли. Не так много, как Прокша обозначил, потому что часть скор Игволд продал. Вот этот товар, думается мне, Прокша и мнил получить возмещение своего ущерба, якобы Игволдом варягом нанесенного. «Это мой товар и есть!» Неистовствовал Прокша. «Его у меня украли!» «Не твой это товар, Прокша. Не был ты в Югре, потому что Борс не был. А он не был, потому что Доможира не знал». «Ты с толку его сбила, княжна!» «Да, сбила. Чтобы вывести тебя на чистую воду. Тот, кто всего лишь полгода назад, ни день и ни два, ни седмицу, ни месяц провел в тяжком странствии, не забудет тех, с кем был бок о бок. Игволд вынуждал тебя отдать за него дочь. А ты не мог ее замуж за Игволда отдать, потому как сговорил с Селятой, да и не хотел своему бывшему Тиуну уступать. Потому кладовую сам поджег, а Тиуна оговорил. Рассудил, видно, так, что теперь и долги возвращать не нужно, и дочь замуж за варяга отдавать. А коли княжеский суд постановит вину варяга, то и серебром разжиться получится». «Ложь!» — возопил Прокша. «Навет и оговор! Не ведаю, кто все это придумал, да и подтверждений всему тому не имеется. Домыслы одни!» «Любопытно, куда так вовремя Игволд исчез?» — вмешался Мирослав. «Точно в день суда. Словно будто в воду канул». «Я сотника Твердяту послала варяга искать. Удалось ли тебе это, Твердята?» Ольга обратила взор к Твердяте и Войславу. «Позволь, я отвечу, княжна», — спросил Войслав почтительно. Ольга кивнула. «Ездил я по делам торговым в Ижорские земли. А возвращаясь в Плесков, узрел заварушку», — возвестил Войслав, поднявшись на помост и встав рядом с Ольгой. «И был немало удивлен, увидев, что с ворогами билась наша плесковская теремная стража во главе с Вердятой. И один муж незнакомый умело им помогал. Мы вовремя подоспели, лиходеев изловили». Зрители на площади одобрительно зашумели. Сотник Твердята, как оказалось, был послан княжной искать человека по имени Игволд. И вовремя, надо сказать, его нашел. В тот миг, когда на варяга налетели лиходеи, допрошенные разбойники признались, что были наняты нарочно, дабы погубить варяга Ингволда. Не кем-то наняты, а человеком по имени Лович. Он, кстати, нынче здесь. Войслав махнул кому-то. Один из гридней спешился, открепил от седла притороченный мешок и, держа поклажу в руках, поднялся на помост. «Показывай», — приказал Войслав. В ответ гридень вытащил из мешка непонятный предмет. Через миг толпа ахнула. Вытянутая рука гридня удерживала за волосы отсеченную окровавленную голову. «Не целиком, конечно», — рассмеялся Войслав. «Лишь тем, что осталось. Но ты, Прокша, думаю, узнаешь сковника своего. Довольно народ пугать», — обернулся княжич гридню. «Возвращай прислужника хозяину». Гридень спустился с помоста и бросил голову в сани к Прокше, мгновенно сделавшегося белее полотна. «Прислужник твой перед смертью не молчал. Сдал тебя, жадок», — жестко припечатал Войслав. «Поведал о том, как ты его к Игволду подослал, чтобы он попросил о помощи. Упомянул в разговоре твое имя. Якобы в дом к тебе хотел наняться. И чтоб все это прилюдно случилось. Чтобы ведаки в задуманном тобой деле появились. И о том поведал, как затем приказал ты ему кладовую пожечь. О том, как ты на днях вызвал его спешно и велел Игволда к матери выманить, а на обратном пути порешить. Ты и перстень Игволдовой матери дал Ловичу. Его твой же человек заранее выкрал. Давно-то, видать, оговорить ты у нас своего бывшего готовился». Войслав замолчал, переводя дух. «И в тот день, когда ты узнал, что суд будет вершить неопытная девица, ты решился свою затею исполнить. Ты почти верно все рассчитал, купец. Убийц вот только мало нанял. А может, сковник твой Лович монет пожалел? Позабыл о том, что варяг ранее бойцом был умелым. Не дал себя сразу порешить. Да еще жадок, ты не подумал о том, что молодая княжна тебе не поверит и захочет до правды докопаться, и людей пошлет варяга выручать. Кстати, якобы обидчик-то твой тоже здесь нынче. Правда, в отличие от дружка твоего Ловича, целый и невредимый. Эй, Игволд, варяг, покажись честному народу!» Гридни расступились, и на всеобщее обозрение выехал на коне парень. Впереди него сидела девушка. Парень спешился, помог спуститься девушке и, взяв ее за руку, поднялся на помост. Не дойдя до Ольги пары шагов, Игволд, увлекая за собой на дощатый пол невесту, опустился перед Ольгой на колени, приложил свободную руку к груди и молча склонил голову. «Благодарю тебя», — вымолвил он, подняв к Ольге лицо, но с колен не вставал. Его голова под шапкой была перевязана тряпицей. Под глазом красовался синяк. Тем не менее, было заметно, что он с собой хорош. Не так вызывающе красив, как Желан, а по-другому, по-мужески надежен. «Поднимись, Игвольд», — велела Ольга. «Рада, что удалось помочь доброму человеку, хотя я и не для тебя старалась, а для княжеской правды». «А это, верно, Милана?» Ольга перевела взгляд на девушку. Белоснежная кожа с румянцем, широкие брови, большие серые глаза, выбивавшиеся из-под платка темные кудри. Девушка была очень красива. «Да, это Милана моя», — просто ответил варяг, приобняв невесту. И одарил свою спутницу таким взглядом, что Ольга невольно ощутила приступ досады. Обычно в ее присутствии с восторгом смотрели лишь на нее одну. «Спасибо, светлая княжна», — чуть слышно промолвила красавица Милана и смущенно опустила глаза. «Что можем сделать для тебя, княжна? И для тебя, княжич?» — спросил Игволд. «Как отблагодарить вас?» «Отблагодаришь», — отозвался Войслав. «Покуда надобно постановить, как накажем Прокшу. Раз ты, сестра, судила, тебе и приговор выносить. Желаешь ли ты какого-то особого наказания для своего обидчика?» Ольга внимательно посмотрела на Игволда. «Смерти не желаю ему. Самому себе он обидчик. С глаз долой убрался бы, того будет мне достаточно», — ответил Игвольд. Тогда постановляю 50 ударов плетью Прокши. После того Прокши изгоняется из Плескова с запретом на въезд в город по любому поводу. Дом Прокши переходит в имение Варягу и Гволду, а остальное добро, прочим, заимодавцам, предъявившим долговые грамоты. Распределить имение поручаю боярину Мирославу. Помощник же Прокши, Борс, поклялся на оружие, и нарушить роту я права не имею. Ольга запнулась. «Свой же нож его и покарает», — закончил за нее Войслав. «Исполняйте, дружина!» «На этом княжеский суд объявляю завершенным». После этого Войславовы гридни выволокли из саней завывавшего Прокшу. Схватили попытавшегося бежать Борза, и народ стал потихоньку расходиться. Ольга под руку с Войславом спустилась с помоста и направилась к своим саням. У саней она внезапно остановилась и повернулась к брату. «Войслав, братец, отпусти меня по торжищу прогуляться», — неожиданно попросила она. «Я ненадолго. И с охраной. Ну, что страшного может случиться? Я ведь как из Выбуд приехала, так и света белого не вижу». Повторила она Лелины слова и с удивлением почувствовала, как к глазам подкатили слезы. «Отпусти. Разве ж я не заслужила?» Налившиеся слезами огромные синие очи с мольбой глядели на Войслава. «Ладно, иди. Но чтоб недолго», — проворчал брат. Ольга быстро забралась в сани и махнула рукой вознице. «Давай к торжищу». Сердце ее бешено колотилось.